Так вот, Ленин, — говорил нам старый большевик, — является вождем всех рабочих и крестьян. А офицеры и генералы по-прежнему унижают наше достоинство, требуя, чтобы мы, рабочие и крестьяне, титуловали их разными благородиями. Когда Махарадзе уехал, мы поняли, что сила на нашей стороне, на стороне рабочих и крестьян. Потому-то за советскую власть мы сражались до последнего, и крови своей жаль не было. На фронтах гражданской войны в полную силу раскрылся военный талант Буденного. Вся советская Россия узнала о героических рейдах красных конников. Известный английский публицист Генри Брайсфорд, которому довелось побывать в нашей стране в 1920 году, в журнале New Republic писал: «Поистине легендарной фигурой Красной Армии является генерал Буденный, дерзновенный кавалерийский начальник, чьи смелые рейды по тылам противника сыграли такую важную роль во всех успехах Красной Армии. Буденный — это маршал Ней русской революции». Буденный и Красная Армия — понятия неразделимые. Он стал одним из выдающихся строителей советских вооруженных сил. Он не мог им не стать, потому что Первая конная армия, руководимая им, дала Родине лучшие военные кадры, лучший военный опыт. Долгие годы провел Буденный в седле, в боях, под огнем. Знал ли он, что такое страх? Возможно. Но спросите любого его соратника, и все как один без исключения назовут его бесстрашным. Он не кланялся пулям, не прятался от снарядов. Командарм лично участвовал во всех боях, которые вела Первая конная. Причем не было такого случая, чтобы перед боем он не посетил свои дивизии, не выступил перед бойцами хотя бы с короткой речью о том, что им надо сделать, как одолеть врага. В самые тяжелые минуты боя он вел бойцов в атаку. Однажды это рассердило даже Климента Ефремовича Ворошилова. «Вы же командующий армией, а не командир партизанского отряда», — горячо заговорил Климент Ефремович. «Не обижайтесь. Я ведь всегда говорю то, что думаю. А думаю, что нет никакой нужды вам лично рубить шашкой. На то есть бойцы». Однако Буденный решительно возразил: «И шашкой он будет рубить, и дивизиями руководить. А руководить конармией, сидя в штабе, он не может. Да и что это за командир, который отсиживается в штабе?» Какая атака была для Буденного самой тяжелой? Пожалуй, все. Он признавался, что не может передать то ощущение, какое испытывал в конной атаке. Сближение с противником занимало какие-то секунды. Затем боевые порядки сторон смешивались, и начиналась рубка. Что могло случиться в бою? Достать Буденного шашкой было не так-то просто. А вести прицельный огонь по всаднику из винтовки трудно, чаще гибнут лошади. Под Батайском рядом с командармом троих бойцов убило, а он летел вихрем и хоть бы что. «Разве в бою думаешь о смерти?» — с усмешкой спрашивал маршал, и сам же отвечал: «Для этого у меня не было времени. Я думал о бойцах. Ведь не все порох нюхали, иные даже свиста пуль не слыхали. А белогвардейцы, юнкера да офицеры, все обстрелянные, умели воевать. Поэтому иногда молодые всадники терялись. Буденный делал все необходимое, чтобы в сражениях его армия, его бойцы, или, как нередко говорил, мои живые штыки, брали верх над врагом. И храбрость его была расчетливой. Он бил врага строго продуманным маневром, всякий раз глубоко осмысливая свои действия. Власть Буденного над бойцами и командирами была поразительна. Они любили его беззаветно, верили ему как самим себе, учились у него храбрости, мужеству, бесстрашию. Но вера бойцов Буденного возникла не стихийно. Она зародилась тогда, когда конники увидели в бою своего командира. Он был там, где опасней всего, где решался успех дела, не щадил себя, немедленно бросался на выручку, если кто-либо из соратников попадал в беду, вел неравный поединок. Бойцы видели, что их командир храбр и отважен. Для него и дом, и семья — его часть, боевые побратимы. Он всей душой предан революции и всей душой ненавидит врагов. У такого командира не могло быть бойцов, колеблющихся, малодушных, трусов.